Глава 16. Специалист по светскому этикету, предоставленный Фимой, пытался нагромоздить меня сотнями различных правил и негласных традиций, но я подумал, вряд ли гости Житовых ждут от боярича дворянского этикета. Тем более настолько дикие для меня правила – не подходить к незнакомым женщинам без сопровождающих, не отказываться от танца, постоянно улыбаться и общаться с гостями. Танцы более 5 разных видов. Что, они весь вечер только танцуют? А как же пир? Глупость. Это точно не для меня. Специалист был тут же отправлен домой за ненадобностью. От портного, к сожалению, не получилось избавиться так же быстро. Времени заказать себе подобающий костюм уже не было, поэтому под меня подгоняли готовую одежду. «Молодой человек, первый ваш выход в свет запомнится всем гостям праздника. Нужно выглядеть безукоризненно. Прическа, ткань костюма, как он сидит на вас, белоснежные перчатки, блеск обуви, парадное оружие. Это что, боевой клинок? Но так никто не делает. Это запрещено. Боярам можно. Спасибо, мастер, за вашу помощь. Дальше я разберусь сам», — выпроводил я портного. «Костя?» «Да, боярич. Мой слуга привык к своим обязанностям и теперь часто помогал даже вне гимназии. Ты сегодня едешь со мной, сабля сама себя не унесет. Заодно пообщайся со слугами дворян, как ты умеешь. Может, что интересное узнаешь». Таскать с собой на праздники боевую саблю — так себе удовольствие. Но есть шансы, что она мне сегодня пригодится. Молодежь, красивые девушки, горячая кровь, слово за слово, и результат нетрудно предугадать. Подарок для именинницы был куплен у Мити, который клятвенно обещал, что в этот раз все будет как надо. Я проверил, вроде бы ничего, никогда не считал главным требованием к подарку дороговизну. Уместность. Вездесущий Костя выяснил у слуги Алины, что она сильно любит фотографии, поэтому красивый альбом с дарственной надписью от меня будет идеальным подарком. «Боярич, звал меня?» — поднялся в комнату воевода. «Декин может думать, что находится в безопасности, раз служит императору. Напрасно надеется. Род Холмских всегда платит по счетам. Дед, расскажи про свой конфликт с капитаном Декином». «Не хочу снова вспоминать. Я был начальником охраны у дворянского рода Рыковых. Неудачное нападение на конкурентов ослабило род, и жандармы придумали грязно пахнущую историю, чтобы провести акт устрашения в Твери. Обвинили в убийстве граждан империи. Всех небоевых членов рода резали у выживших дружинников на глазах. А в то время еще только лейтенант Дакин усердствовал больше всех. Твари лучше бы убили. Нас калечили, рубили руки, ломали кости. Мне под смешки сломали только кисти. Сейчас, понимаю, глава рода сам виноват. А жандармы просто воспользовались удобным моментом. Дрова рубят, щепки летят», — поник головой дед. «Обычная история феодальных войн, если бы не жандармы правителя. Император при любом удобном случае пытается уничтожить дворян, бояр, всех, кто, по его мнению, мешает возвышению до абсолютной власти. Для меня странная политика. Всесильные кланы от этого не ослабнут». «Спасибо за рассказ. Сочувствую твоему горю, но сейчас есть хорошая возможность отомстить. Мне нужно знать все о капитане. Привычки, слабости, увлечения, чем занимается, куда ходит. Сможешь сделать?» «Да, боярич, все сделаю, не переживай. Детишек у нас много, заняться им нечем. Пусть помогают. За возможность поквитаться с одним из аспидов все что угодно сделаю», — ударил кулаком в грудь воевода. Поместье Житовых располагалось за чертой города и занимало обширные земли. Красивая природа, величественная река и ухоженная территория оставляли приятное впечатление. Машина дядьки Николая, заехав на стоянку, терялась среди роскошных автомобилей гостей. Такие машины выезжают только по праздникам, чтобы показать богатство владельца. На входе в поместье гостей встречали лично чета Житовых и Алина. Наконец очередь дошла до меня и моего верного слуги с подарком. «Боярич Холмский, рад вас видеть в нашем доме», — холодно произнес, чуть склонив голову, хозяин поместья. «Антон Павлович, Ирина Георгиевна, мое почтение, благодарю вас за приглашение. Алина, поздравляю с днем рождения, пусть ваша улыбка все так же ярко сияет», — произнес я. Костя поставил в специально отведенное место наш подарок, и мы откланялись. Костя быстро умчался в сторону комнаты для неблагородных. Вот где будет еда, веселье и все остальное. А здесь все с каменными лицами ходят. Высшее общество, как-никак. Нахватаются всякого иностранного, а свое исконное забывают. Мне больше интересны боярские застолья и записания в книгах с пиром и весельем. Ходить по залу одному и знакомиться с гостями не для боярича Холмского. Как бы сказал дядька, невместно. Пусть сами подходят или позовут. Не менее трети здешних дворян — это бывшие бояре, что ранее служили князьям Холмским. Да, а теперь нос воротят. Ирония судьбы. Когда проходил мимо одной из компаний, меня остановил выкрик. «Холмский, прошу вас подойти к нам и разрешить один вопрос». «Я вас слушаю». «Петр Николаевич Дегтярев, мы с компанией обсуждаем смену обозначений рангов на восточную или западную. Интересно будет узнать мнение угасающего сословия. Как вы считаете, какая система лучше?» Дворяне с пренебрежительными улыбками разглядывали мое спокойное лицо. «Меня полностью устраивает имеющееся. В чем смысл смены названий? Но как? Просвещенный Запад с благородными рыцарями, мистическими орденами и развитой магической школой? Или мудрость и древность Востока, подарившая нам клановую структуру? А что может дать нам наша сиволапая история?» — с уверенностью вещал Дегтярев. «Было довольно наивно с вашей стороны спрашивать об этом представителя боярского сословия. Если мы держимся за такую древность, как наши права и вотчины, вы уже заранее знаете мой ответ. Я считаю, что Российская империя — уникальная страна, и не стоит слепо копировать соседей. Им самим есть чему у нас поучиться. От смены названий рангов сила владеющих не увеличится. Господа, мне пора». «Боярич, нашел кого спросить. Смотрит на нас, как на слуг», — прошипел один из дворян. «Ничего, недолго им осталось». «Какие интересные дворяне в империи. Элита владеющих смотрит куда угодно, кроме своего государства и народа. Если бы в домене моего отца появились такие рыцари и вассалы, скорее всего, они быстро решились бы головы». «Кирилл, как тебе праздник?» Витя подошел из-за колонны. «Все прекрасно, Виктор. Ты с родителями?» «Конечно. Отец никогда не доверит мне одному отправиться на праздник. Вдруг я испорчу репутацию рода. Ладно, я уже привык. А ты успел присмотреть красивых девушек?» «Нет. Меня больше интересует, где здесь можно поесть». Гости уже все собрались и разбились по интересам, обсуждая новости, политику, императора, биржевые котировки или соперников. Часть гостей, в основном женщины в возрасте, ходили по залу, представляя своих отпрысков знакомым. «Кирилл, я хочу танцевать первый танец с тобой», — подбежала счастливая Алина. «Лучше скажи, где здесь стол? Танцевал я последний раз на приеме у короля, но там танец не сильно сложный, просто держишь женщину за руку и ходишь в разные стороны. Отказать имениннице некрасиво будет». «Хорошо, Алина. Рад, что ты не боишься за свои ноги. Пойдем». С улыбкой взяла она меня за руку и потащила в центр зала. «Надеюсь, ей не влетит от родителей. При таком количестве молодых парней здесь точно есть возможные женихи. Да и распорядок праздника можно нарушить. Я успел в паутине посмотреть, как танцует вальс. В бытность учеником магистра мне приходилось запоминать более сложные движения, так что совсем неумехой не буду». Наш танец в середине зала проходил под красивую музыку и полное молчание зала, пока Витя с возмущенной девушкой не вылетел к нам на помощь, после этого пары пошли одна за другой. Наконец мучение закончилось, при этом лицо Анны пылало от смущения. «Я, похоже, сделал что-то не то». «Спасибо, Кирилл», — сказала Алина и вылетела из зала. «Ты слишком сильно ей понравился. Это было трудно не заметить. Жди теперь серьезных проблем. Жито вы очень богаты для нашей провинции. Женихов, желающих заполучить руку и сердце Алины, здесь полное поместье». Витя не на шутку был встревожен. «Спасибо за поддержку. Пойдем, перекусим, а то здесь можно с голоду помереть». Не успел я дойти до стола с легкими закусками, как был резко схвачен за руку. «Холмский, говорят, вы слишком многое себе позволяете в отношении Алины Антоновны». Молодой парень, меньше меня ростом, отчаянно пытался скрыть неуверенность. «Говорить могут что угодно. Вы, вижу, сильно торопитесь умереть. Дайте уже поесть, изверги. Я вас, сосунков, насквозь вижу, на дуэль нарываетесь. И правда, что-то слишком молод самый храбрый жених. Я вызываю вас на дуэль. Видно, представляться вы не считаете нужным. Завтра у меня дуэль с главой рода Борисовых. Возможно, там меня убьют. Нет, если вы считаете себя оскорбленным, можем и сегодня сразиться. Но не хотелось бы омрачать праздник моей одноклассницы вашей смертью». «Дима, не надо», — подбежал один из друзей и резко утащил его за спины собравшихся. Пытавшийся возмущаться дуэлянт был быстро скручен друзьями и родственниками. «Кирилл, нет. Прости его, пожалуйста, в честь моего дня рождения», — вернулась Алина. «Я уже забыл, не переживай». Сумасшедший дом какой-то. Наконец, цель была достигнута. У стола с закусками собрались мужчины постарше, видно, самые опытные. Дабы не опозорить бояр, я не отставал от дворян, уничтожая различные шедевры кулинарного искусства. «А вы пользуетесь популярностью, Кирилл Дмитриевич. Аристарх Леонидович Ершов. Рад с вами познакомиться», — склонил голову седовласый мужчина. «Фима что-то говорил про этого дворянина. Держит сеть кафе и ресторанов. Знаю я твой интерес. Хочешь выкупить наши объекты. Одной землей сыт не будешь и дружину не соберешь». «Взаимно, Аристарх Леонидович. Вот только популярность бывает разная. Моя в данный момент доставляет лишние хлопоты. Как вам вечер?» «Неплохие закуски. Никак не получается увести от житовых шеф-повара. Если честно, я подошел к вам с определенной целью. Слышал, ваша компания занимается интересным для меня бизнесом. Как насчет того, чтобы встретиться на следующей неделе?» «Буду только рад. Желательно назначить дату завтра вечером. У меня есть некоторые обязательства. Не хочу их нарушать». «Непременно. Хорошего вам вечера», — быстро ушел ресторатор. Все же уйти за стол было правильной идеей. Повара Житовых не зря получают свои деньги. «Боярич, у тебя на телефоне дед высвечивается. Я подумал, что важно», — подбежал встревоженный Костя, прошмыгнув мимо подбежавшей охраны. В телефоне раздавался треск, шум, громкие выстрелы и взрывы. «Дело плохо, надо срочно собираться». «На нас напали, как слышишь меня?» — кричал в трубку дед. «Еду, старайтесь не вступать в ближний бой. Костя, бегом к дядьке, пусть выруливает из поместья». Никого из знакомых рядом не было, поэтому пришлось поймать дворецкого и сообщить ему о необходимости уйти с праздника. Вряд ли это обрадует Алину или ее родителей. Уйти не попрощавшись — дурной тон. Дядька мчался, выжимая из машины максимум. На звонки дед больше не отвечал. Главное, чтобы продержались. Выскочив на заводскую окраину, уже издалека услышали звуки автоматных очередей и ударов магии. Несколько владеющих под охраной отряда стрелков издалека отправляли стихийные удары в сторону защитников, не торопясь идти под ответные выстрелы защитников. «Дай мне саблю, Костя, и спрячься где-нибудь. Посмотрим, что за гости незваные к нам наведались». «Боярич, я первый пойду. Выдержу несколько ударов», — вышел вперед Николай, накинув щит. «Этого не потребуется. Защищай мне спину». Вражеские владеющие отправляли различные стихийные удары в сторону огрызающихся защитников. Редкие огненные всполохи на щитах не причиняли им особого вреда. Дед жив. Взрыв камней стал полной неожиданностью как для вражеских солдат, так и для владеющих. Град каменных осколков на огромной скорости скосил обычных людей и просадил щиты владеющих. Дать нападающим время прийти в себя было бы глупым поступком, поэтому каменные колья, нанизав несколько врагов, украсили вечернюю картину перед базой. Врагов, использующих силу, еще слишком много, поэтому ближний бой для меня предпочтительнее. Накачанная стихией земли тело разогналось, быстро домчав до первого врага. Сабля, подаренная Борозденым, не подвела потомка, разрубив очередного врага боярского рода. Дядька Николай, догнав меня, рубился с солдатами и ратниками противника, прикрывая мне спину. А в спину неслабо прилетало от проснувшихся врагов водяные плети, ледяные копья, воздушные серпы и молнии разом пытались снести мой щит. «Ву-у-у!» Раздавшийся волчий вой в черте города как минимум удивил всех сражающихся. Вот и мое первое создание в этом мире решило почтить хозяина присутствием. Гром прыжком сбил раненого гридня, кромсая зубами шею. Не жилец. Звон сабель, выстрелы по угасающим от ярости стихии щитам. Обычные стрелки противника превратились в месиво от сталкивающихся сил. Бой в этом мире сильно отличался от моего прошлого. Для того, чтобы сбить щит ратника, нужно всадить без остановки несколько очередей. И то не всегда получится. Гридня надо обстреливать сотни солдат в течение длительного времени. Ведаря таким уже не возьмешь. Зато холодное оружие в руках владеющего легко проходило практически все щиты. А кудесник? Накачав тело стихией, я был быстрее и сильнее любого из них. «За боярича! Дружина! В бой!» Воевода вышел из пролома ворот с оставшимися ратниками. Воевода без шлема, в помятых от ударов стихии доспехах, выглядел как последователь бога войны. Окутавшись щитами, моя немногочисленная дружина врезалась во врага, круша саблями во все стороны. Дальше была мясорубка. Кое-как вытащив одного раненого гридня, дядька устроил допрос. «Воина Щекина и Кобылина, главу рода Кобылиных ты, Кирилл, насмерть порубил. Что делать будем?» — встревоженно спросил дядька. «Не помню, чтобы ты, дядька, страдал пацифизмом. В гости пойдем, себя покажем и другим в глаза посмотрим. Воевода, собирай дружину». Шум от множества приближающихся машин прервал наш разговор. Грузовики и внедорожники выплескивали из себя десятки бойцов. Опытные солдаты в едином обмундировании строились отрядами, ожидая приказа. Моя дружина сгрудилась сзади меня, а по бокам встали дед и Николай. Гром, высунув длинный язык, громко сглатывал, предвкушая новые победы. С базы выбегали казаки с автоматами в руках, занимая оборону в соседних зданиях. «Пора платить по счетам, боярич. Ты же не думал, что я убоюсь дворянского собрания?» — вылез из крупного внедорожника Зимин. Из соседнего переулка, громко насвистывая, вышел отряд с холодным оружием в руках. Борисовы, младший и старший, с тройкой дружинников, решили заявиться ко мне в гости. «Не рассчитаны мои хоромы на такое количество гостей. Стоит в ближайшее время заняться вопросом, а то как-то даже неудобно. Некогда хорошие ворота, искореженные магией, лежат в пыли, стены все пробиты. Холмский, вижу, у тебя проблемы. Ты не забыл, что у нас завтра дуэль? Если тебя сегодня зарежут, как я верну честь нашему роду?» — нагло спросил глава рода Борисовых. «Борисов, уйди, это не твое дело. Сотру весь твой род до последнего человека». Зимин от злости сжал зубы. «Силен кудесник, такого надо валить, причем желательно чужими руками. Надеюсь, Борисов стоит своей славы». «И еще как мое, ты нарушил правила, Зимин, и по решению дворянского суда все равно будешь убит. Никто ничего не узнает, вы все сегодня умрете».